Бедный Аццо имел счастье изредка видеть Энрику и находиться неподалеку от нее. Он заметил, что она и Мария пошли по направлению к деревне. Старая Луца перед своей кончиной узнала свою благодетельницу и еще раз с благодарностью пожала ей руку. Пожатие руки умирающей было уже слабым, но глубоко запало в сердце Энрике. Она и Мария сели возле постели умирающей. Старушка, глядя на них, едва внятно шептала: «Да благословит вас Пресвятая Дева за благодеяние, которое вы оказывали бедной Луце». Энрика дала ей напиться и намочила ее горячую голову водой. «Моя милая, добрая Луца», — говорила она при этом, — «если бы я только могла чем-нибудь помочь тебе, я бы все сделала для тебя». Умирающая улыбнулась ей, потом подняла глаза к небу, как бы молясь за нее. Старая Луца тихо скончалась. Она покончила с жизнью, которая для нее не имела ничего отрадного, и которую она в молодости и в старости проводила в горькой нужде и в страданиях. Энрика, Мария и все женщины и девушки, собравшиеся из деревни, преклонили колени и молились. Энрика заказала богатый гроб и обещала присутствовать с Марией на похоронах Луцы. Позаботясь о том, чтобы у покойницы были зажжены купленные ею свечи, Энрика, провожаемая благословениями поселянок, спешила домой, так как на дворе стало заметно смеркаться. За Энрикой последовала и Мария. Дул холодный декабрьский ветер, так что пришлось плотнее закутаться в шали. Вскоре деревня осталась далеко за торопливо шагавшими женщинами. За наступившей темнотой нельзя было разглядеть замка, но дорога была им так хорошо знакома, что они могли бы идти по ней с завязанными глазами. Мария в страхе прижалась к матери, так как ей послышался в стороне в кустах какой-то шелест, вызванный, по всей вероятности, не ветром. Мария, чтобы не напугать матери, ничего не сказала ей, но прижалась к ней, как бы ища защиты. Вдруг за ними раздались шаги. Энрика, думая, что за ней идут из деревни, остановилась, оглядываясь кругом. Мария в испуге громко вскрикнула. Она предчувствовала, что им угрожает неминуемая опасность, и прежде чем преследователь настиг их, она в отчаянии стала звать на помощь. Но на крик ее не последовало ответ. Он не дошел ни до замка, ни до деревни, так как они находились как раз на половине дороги. Энрика почувствовала, как ею овладевает ужас при ожидании чего-то недоброго, но она вскоре собралась с духом. В своей жизни, переполненной испытаниями и горькой нуждой, она научилась быть твердой и решительной в минуту опасности. Она обняла дрожавшую от страха Марию. «Кто идет?» — громко и решительно спросила она, так как думала, что это кто-нибудь из поселянок. Ответа не последовало, но шаги раздавались все ближе и ближе. С невыразимым ужасом они увидели, наконец, монаха. Энрика с широко раскрытыми от страха глазами остановилась. Мария пошатнулась. «Жозе, мы погибли!» — прошептала она, почти лишаясь чувств. Это был действительно Жозе, подстерегший давно преследуемых им женщин. Он знал, что Франциско был далеко отсюда. Он видел, как Энрика и Мария пошли в деревню, —